158. Матерь Агни-йоги. Охота ради удовольствия убивать – пережиток дикарства. В будущем она вообще будет запрещена, а животные и птицы помилованы. Ради пищи и по нужде еще можно как-то найти оправдание убийству, но ради развлечения – никогда. Конечно, надо, чтобы сознание переродилось, а это процесс медленный. Часто вместо перерождения оно вырождается, то есть инволюционирует. Одни сознания идут вверх, другие вниз. Вниз идущих много, это обреченные души, если силы в себе не найдут вновь подняться. Обитель сияющая света и темная бездна падения открыты для входящих и нисходящих духов.